В дальнем конце площадки, во всю ее ширину, огромный шатер. Перед ним высокий дощатый помост, а над помостом протянуто размалеванное полотнище, подобие фриза, с которого грозят зрителям нарисованные фигуры. И какой-то человек закричал в рупор собравшейся толпе: «Внимание, господа публика! Перед вами знаменитая команда боксеров Джимми Шармина! 8 лучших в мире боксеров! Храбрецы, испытайте свои силы! Победитель получает денежный приз!» Женщины и девушки стали выбираться из толпы, и также поспешно со всех сторон подходили мужчины. Молодые парни и подростки теснились к самому помосту. Торжественно, совсем как гладиаторы, выходящие на арену в цирке Древнего Рима, вереницей выступили на помост 8 человек из стали. Перебинтованные в запястьях руки уперлись в бока, ноги расставлены, стоят, красуются под восхищенные ахи-охи толпы. На всех черные в обтяжку фуфайки и длинные трико, а поверх тоже облегающие серые трусы до половины ляжек. Мэгги решила, что они вышли в нижнем белье. На груди у всех белыми большими буквами выведена «Команда Джимми Шармена». Они разного роста, есть и очень высокие, средние, низенькие, но все на редкость крепкие и складные. Болтают друг с другом, пересмеиваются, небрежно поигрывают мускулами, словом, прикидываются, будто обстановка самая, что ни на есть будничная, и общее внимание ничуть им не льстит. «Ну, ребята, кто примет вызов?» — орал в рупор зазывала. «Кто хочет попытать счастье? Прими вызов, выиграй 5-ку!» — опять и опять вопил он. И крики его перемежались гулкой дробью барабана. «Принимаю!» — крикнул Фрэнк. «Иду, иду!» Отец Ральф хотел было его удержать, но Фрэнк стряхнул его руку, а вокруг в толпе, кто поближе, засмеялись, увидав, что храбрец небольшого росточка, и начали добродушно подталкивать его вперед. Один из команды дружески протянул руку и помог Фрэнку взобраться по крутой лестнице на помост и стать рядом с восьмеркой, а зазывала с величайшей серьезностью объявил: «Не смейтесь, господа публика, он не очень велик ростом, зато первый охотник сразится. Сами знаете, не тот храбрец, кто великан, а тот великан, кто храбрец. Ну-ка, вот малыш принял вызов, а вы, верзилы, что жметесь? Кто примет вызов и выиграет 5-ку? Кто помирится силами с молодцами Джимми Шармена?» Понемногу набрались и еще охотники. Молодые парни смущенно мяли в руках шляпы и почтительно глядели на стоящих рядом профессионалов, на избранных и недосягаемых. Отцу Ральфу очень хотелось посмотреть, чем все это кончится. «Но ничего не поделаешь, давно пора увезти отсюда Мэгги», — решил он. Опять подхватил ее, круто повернулся и пошел было прочь. Мэгги завизжала, и с каждым его шагом визжала все громче. На них уже глазели, это было очень неловко. Хуже того, неприлично, ведь отец Ральф — лицо в городе всем известное. «Послушай, Мэгги, я не могу повезти тебя туда. Твой отец спустит с меня шкуру и будет прав». «Я хочу к Фрэнку! Я хочу к Фрэнку!» — во все горло завопила Мэгги. Она отчаянно брыкалась и пыталась укусить его руку. «Вот бред собачий», — сказал отец Ральф. И покорился неизбежному. Нашарил в кармане мелочь и двинулся ко входу в балаган, косясь по сторонам, нет ли тут кого из мальчиков клири. Но никого из них не было видно. Должно быть, состязаются в искусстве набросить подкову на гвоздь, либо уплетают пирожки с мясом и мороженое. «Девочке сюда нельзя, святой отец», — удивленный, негодующий, — сказал зазывала. Отец Ральф возвел глаза к небу. «Я и рад бы уйти. Научите, как? На ее крик сбежится вся Джилленбоунская полиция, и нас арестуют за жестокое обращение с ребенком. Ее старший брат будет бороться с одним из ваших молодцов. Ей непременно надо посмотреть, как он выйдет победителем». Тот пожал плечами. «Что ж, святой отец, не мое дело с вами спорить, верно? Только сделайте милость. Глядите, чтобы она не путалась под ногами. Нет-нет, уберите свои деньги. Джимми с вас денег не возьмет». Балаган заполняли мужчины и мальчишки. Все теснились к арене посередине. Крепко сжимая руку Мэгги, отец Ральф отыскал свободное место позади всех у парусиновой стенки. Воздух был сизый от табачного дыма и славно пахло опилками, которыми тут для чистоты посыпали пол. Фрэнк был уже в перчатках, ему предстояло драться первому. Добровольцу из толпы случается, хоть и нечасто, выдержать схватку с боксером-профессионалом. Правда, команда Джимми Шармена была не бог весть что, но в нее входили и несколько первоклассных боксеров Австралии. Из-за малого роста Фрэнка против него выставили боксера наилегчайшего веса. Фрэнк уложил его с третьего удара и вызвался сразиться с кем-нибудь еще. К тому времени, когда он дрался с третьим из команды, об этом прослышали на площади, и в балаган набилось полно народу, яблоку некуда упасть. Противникам почти не удавалось задеть Фрэнка, а немногие их удары, попавшие в цель, только разжигали постоянно тлеющую в нем ярость. Глаза у него стали бешеные, он весь кипел. В каждом противнике ему чудился Пэдди. В восторженных воплях зрителей слышалась одна могучая песнь: «Бей, бей, бей!» Ох, как он жаждал случая подраться! До чего не доставало ему драки с тех самых пор, как он попал в Драхеду. Драться! Он ведь не знал иного способа излить боль и гнев, и когда валил противника с ног, ему слышалось, могучий голос твердит уже иную песню: «Убей, убей, убей!» Потом против него выставили настоящего чемпиона легковеса, которому велено было держать Фрэнка на расстоянии и выяснить, так ли он хорош в дальнем бою, как в ближнем. У Джимми Шармена заблестели глаза, он всегда был начеку. Не сыщется ли новый чемпион, и на таких вот представлениях в глухих городках уже открыл несколько звезд. Легковес выполнял, что велено, и ему приходилось туго, хоть руки у него были длиннее, а Фрэнк, одержимый одним неистовым желанием свалить, одолеть, прикончить, видел одно — враг неуловим. Все приплясывает, все ускользает, и преследовал его неотступно. И из каждого захвата и из града ударов извлекал все новые уроки, ибо принадлежал к той странной породе людей, что даже в порыве страшнейшей ярости способны думать. И он продержался весь раунд. Как ни жестоко отделали его опытные кулаки чемпиона. Глаз у него заплыл, бровь и губа рассечены. Но он выиграл 20 фунтов и уважение всех зрителей. Улучив минуту, Мэгги вывернулась из рук отца Ральфа и кинулась вон из балагана. Он не успел ее удержать. Вышел следом и увидел, что ее стошнило, и она пытается вытереть крохотным носовым платком забрызганные башмаки. Он молча подал ей свой платок, погладил огненную головку, которая вздрагивала от рыданий. В балагане его и самого мутило, но, увы, сам не позволял давать себе волю на людях. — Хочешь подождать Фрэнка? Или, может быть, пойдем? — Обожду Фрэнка, — прошептала Мэгги и прислонилась к его боку, благодарная за это ненавязчивое сочувствие. — Не понимаю, откуда у тебя такая власть над моим несуществующим сердцем? — сказал он в раздумье, полагая, что она... ослабевшая, жалкая, не слушает, и, как многие, кто живет в одиночестве, уступая потребности высказать свои мысли вслух. Ты ничуть не похожа на мою мать. Сестры у меня никогда не было, просто не пойму, что же это такое в тебе и в твоем несчастном семействе. Очень трудно тебе живется, моя маленькая Мэгги.